следить за ходом вашей мысли. Я заставляю себя проигнорировать ее сарказм и наскоро выдаю ей сокращенную версию последних событий, включающую загадочный пакет, увольнение, последующее исчезновение Андрея и таинственного посетителя Понга. Андрей каким-то образом оказался в гуще событий, заключая я. Я должен найти его, если хочу понять, что происходит. За все время моего рассказа Эмили не пошевелилась, если не считать нескольких раз, когда она поднесла к губам свой кофе, но не дала мне ни единой зацепки, которая помогла бы мне определить ее реакцию. Я могу попробовать передать ему сообщение, тихо заявляет она. Вы знаете, где он? Возбужденно спрашиваю я. Я знаю нескольких человек, которые могут быть в курсе. Один из них, возможно, сумеет связаться с Андреем. Вы можете сказать мне, кто они? Не могу. Только после того, как поговорю с ними. Почему? Я должна быть осторожна, твердо заявляет Эмили. Здесь очень сложная политика. Прежде всего, я должна заботиться о своей клинике и пациентах. Я уныло откидываюсь на спинку стула, разочарованный тем, что она не выдает сколько-нибудь важной информации. Окинув взглядом кафе, я замечаю у бара Владимира, сидящего за стаканом. Наверное, он последовал за нами, боясь, что я могу забить до смерти его работодателя кофейной чашкой. Зачем клинике такие меры предосторожности? Москва. Место непростое. Команда ВОЗ, с которой я работала, столкнулась с огромным количеством проблем, кражи, вымогательства, растрата, все что угодно. Владимир и его ребята стали просто спасением. Благодаря им у нас больше не случалось никаких неприятностей. ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения. Во время своего первого приезда в Москву я работала с ними, изучала устойчивость к лекарствам у пациентов, больных туберкулезом. Я наткнулся на рекламу вашей клиники, сообщая я, вынуждая ее говорить со мной откровенно и выуживая из кармана презерватив, который дал мне Дмитрий. Я предположил, что ваш основной интерес спит. Кто бы мог подумать, что девчонка из Амахи станет королевой презервативов в Москве? Отвечает Эмили, и ее лицо на миг озаряется улыбкой. Наши интересы сосредоточены на СПИДе и туберкулезе. Туберкулез – главная причина смерти больных СПИДом в странах третьего мира. ВОЗ, наконец, очнулась, обнаружила связь между этими заболеваниями пару лет назад и стала настаивать на их параллельном лечении. Но ведь туберкулез излечим, разве нет? Я пытаюсь разговорить ее. Сегодня да. Однако, возможно, завтра ситуация изменится. Полный курс лечения туберкулеза длится от 6 до 8 месяцев, а лекарства стоят дорого. Как ты думаешь, что делают большинство людей в странах третьего мира, когда у них появляются признаки улучшения? Продолжают принимать лекарства, хотя и считают их больше ненужными, или прекращают лечение досрочно? Незаконченный курс лечения убивает слабые бациллы, но сильные выживают. Это лучший способ выработать устойчивость к лекарствам. За последнее время мы столкнулись с некоторыми бациллами, которые практически не поддаются излечению, а уровень смертности просто ужасает. Обсуждая особенности своей работы, Эмили заметно оживляется, наклоняется ко мне и жестикулирует, чтобы расставить акценты. Разработка лекарств не успевает за развитием болезни, интересуюсь я, наливая нам обоим еще кофе. В этом году от туберкулеза умрут 2 миллиона человек, а фармацевтические компании не ведут абсолютно никакой работы по этой проблеме, презрительно отвечает она. За последние 40 лет не было разработано ни одного нового препарата для лечения туберкулеза. Все крупные компании исследуют проблемы выпадения волос и импотенции. Но почему? Вы ведь бизнесмен. В ее устах это слово звучит как оскорбление. Вот и объясните мне. Туберкулез – это болезнь третьего мира. Я, кажется, понимаю, что она имела в виду. А у этих стран нет денег, чтобы платить за лекарства. Совершенно верно. Однако подождем пару лет, когда устойчивые к лекарствам разновидности туберкулеза начнут распространяться в Европе и Америке, фармацевты будут из кожи вон лезть, чтобы разработать лекарства. Смертельная болезнь, передающаяся воздушно-капельным путем через кашель или насморк, развитые страны будут тратить триллионы. Так каким образом Андрей был связан с клиникой? Я пытаюсь вернуть ее к интересующей меня теме. Это была его идея. Он разбирался с чиновниками, находил помещение, выбивал деньги, а потом нанял меня, чтобы руководить всем. Неприятно узнавать, что Андрей занимался таким количеством дел, о которых мне ровным счетом ничего не известно. Ему столько удалось осуществить одному. Андрей знаком со многими людьми, небрежно замечает Эмили. С местными бизнесменами, политиками, несколькими военными в высоких чинах. Один из политиков – заместитель мэра. Вот как Андрей получил это помещение. А почему все эти влиятельные люди поддерживают вашу клинику? Я ничего не понимаю, пытаясь выкопать любой, самый маленький кусочек информации, который может пролить свет на деятельность Андрея. Потому что мы лечим их детей. Кажется, мой вопрос поставил ее в тупик.